«Завтра выходной», — тихо говорит Синдбад, продолжая их танец, пока песня не закончилась. «Знаешь, что это значит? Что я завтра сплю в свое удовольствие. Почти угадала, что буду делать я», — с тихим смешком уточняет она. «Спать-то ты будешь», — улыбается мужчина. «Но у меня», — Мэдисон поднимает на его взгляд, в котором читался неозвученный вопрос. «Хочу, чтобы ты сегодня поехала ко мне, осталась со мной». Девушка слегка хмурится, кусает изнутри губы, думая, как ответить так, чтобы он правильно ее понял, но Синдбаду уже не нужны слова, когда улавливает сомнение и неуверенность в ее глазах. «Без подтекста», — поясняет он, — «просто будь рядом. Без тебя как-то пусто в доме стало. Никто с просонья не бьется обо все косяки, да и рубашек столько неглаженных». Мэдисон кусает губу, чтобы в голос не расхохотаться, но Синдбад чувствует, как она слегка дрожит в его руках, и улыбается собственной шалости. С каких пор для него смех над его шутками стал лучшим комплиментом и самым явным знаком ответной симпатии? Да и он с женщинами другую тактику всегда использовал, они больше комплименты и флирт предпочитали, а не шутки и взаимные подначки. Но находясь с той, что так сильно запало ему в сердце, он говорит ей не о том, какая она невозможная и потрясающая, не сравнивает ее красоту с луной, не задаривает украшениями с драгоценными камнями, а говорит, что она, когда от души над чем-то угорает, похожа на гиену Эда из «Короля льва». Это провал. Никогда он не чувствовал себя настолько очарованным мужчиной, и в то же время тупым, как подросток. Да и она хороша. Нет, чтобы осадить его и заставить думать, что он вообще несет в адрес женщины, в которую влюблен, так она еще и сама смеется над его шутками, которые одна хуже другой. Она его с ума сведет, уже почти свела. Вопреки всем ожиданиям, вечер не был слишком долгим. Вначале Мэдисон казалось, что для нее покажется смертельно скучной вечностью проведенное здесь время, но спустя совсем чуть-чуть после того, как часы пробили полночь, гости начали один за другим расходиться. И когда они с Синдбадом последними покидали зал, она поймала себя на мысли, что по ощущениям прошло всего пару часов, а не около шести, настолько быстро время пролетело. Уже в машине мужчина задает вопрос, который мучил его чуть ли не весь вечер. «Что та женщина тебе сказала?» — спрашивает он, внимательно следя за дорогой. «Не совсем поняла, Арба, что она от тебя хотела?» «А, да ничего она не хотела, просто обозналась, приняла меня за другую. Разрешили это недоразумение и разошлись». И, прежде чем Синдбад что-то ответил, она быстро добавляет: «Я вела себя прилично и ничего лишнего не говорила. Что бы ни произошло, это не из-за меня точно». Синдбад тихо хмыкает, забавляясь с ее реакцией. «Все в порядке», — качает он головой. «Просто эта женщина. Не нравится она мне», — слегка повел он плечом, словно пытался сбросить хищные пальцы плохого предчувствия. «Почему?» «Интуиция. Меня она никогда не подводит». «Вы не обменивались контактами?» — задает он еще один вопрос, на что Мэдисон отрицательно качает головой. «Хорошо». Молчание в автомобиле длилось недолго, эти двое в принципе не могут молчать, когда находятся рядом, если только не заняты поцелуем. Сначала разговоры на какую-нибудь повседневную тему, чтобы смыть иррациональное неприятное ощущение, оставшееся у обоих при упоминании Арбы, затем пара шуток, дабы разрядить атмосферу, и как финал, абсурдное предложение Синдбада поехать в какой-нибудь ресторан. «И почему же оно абсурдное?» — деловито спрашивает мужчина, приподняв бровь, при этом продолжая сосредоточенно следить за дорогой. «Ты время видел?» — смеется Мэдисон. «Рестораны бывают круглосуточными. Мы с тобой не в том возрасте, чтобы круглосуточный ресторан на нас не отразился на следующий день. Вообще-то я голоден», — негодует мужчина, задетый высказыванием своей женщины, которая решила поумничать в самый неподходящий момент. «Пока ты уплетала канапе, я был занят заключением новой сделки». «Но-но-но», — вспыхивает ответным возмущением Рассел. «Я съела всего две штучки и одну маленькую клубнику. Прошу отметить в протоколе, что это было все, что во мне побывало за весь день, так что не надо мне тут. Только не говори, что голодала, чтобы влезть в платье», — с усмешкой бросает Синдбад. «Ты же вроде не глупая». «Ты прав, я не глупая», — великодушно соглашается девушка. «И не голодала, тем более из-за платья, в которое я прекрасно помещаюсь, бессовестный ты мерзавец. Тогда почему ничего не ела?» — в открытую смеется мужчина, которого изрядно повеселило то, как она вспыхнула, Когда он своими словами ненамеренно задел женскую гордость, усомнившись в неотразимости своей спутницы, Мэдисон тушуется и поджимает губы, словно не хочет или стыдится сказать причину, но все же пересиливает себя. Переволновалась, весь день кусок в горло не лез, бурчит она, слегка опустив голову, закинулась легкими успокоительными, а они еще больше притупляют голод. Синдбада трогает такая милая картина, лишь поэтому он оставляет при себе шутку о том, что притуплять дальше просто некуда, и берет ее руку в свою, сжав в теплых пальцах девичью ладонь. «Не хочешь в ресторан?» «Не хочу, не люблю рестораны». «Тогда что бы ты хотела?» «Пиццу, крафтовое пиво и хорошее кино». Синдбад резко тормозит, не только из-за удивления, а еще потому, что поздно заметил, что светофор впереди переключился на красный. Резко поворачивает голову в сторону Рассел, смотря на нее круглыми глазами, в которых явственно читался лишь один вопрос. Серьезно ли она вместо устрицы фуагра просит пиццу и пиво? В дополнение окидывает взглядом ее платье и общий шикарный вид, как бы говоря, что пицца и пиво сегодня будут смотреться в ее руках инородно. «Ты когда-нибудь пробовал пиво из кактуса или ананаса?» На полном серьезе задает она встречный вопрос. Синдбад молчит, отворачивается обратно к дороге и нажимает на педаль газа. Если все и дальше пойдет такими темпами, то уже через месяцок-другой он будет женатым человеком. Уже вернувшись в квартиру и устроившись на диване, Синдбад наблюдал за тем, как Мэдисон включала на телевизоре фильм, а мысленно вспоминал обескураженные лица сотрудников пиццерии и магазина крафтового пива, когда они вдвоем завалились туда, в вечернем платье и костюме. Паренек на кассе сразу же подсказал, что французский ресторан, следующая дверь слева от пиццерии. Мэдисон не растерялась, ответила, что они сегодня хотят итальянскую кухню, принявшись сосредоточенно изучать меню под шокированный взгляд паренька и чей-то смех со стороны кухни. Это и вправду было смешно, думает он, делая глоток ананасового, прости господи, пива. Но девушка не соврала, это действительно чертовски вкусно. Что-то среднее между сладким лимонадом и пивом, скорее даже на сидр похоже. Трудно объяснить, но однозначно вкусно. То есть кушать ночью в нашем возрасте нельзя, говорит Синдбад, открывая коробку с пиццей, которая стояла перед диваном на журнальном столике, а смотреть фильмы про Бэтмена, самое то, попрошу. Укоризненно качает она пальцем, сидя на полу с пультом в руках, скрестив ноги по-турецки, прямо в своем шикарном платье. Серия фильмов от Кристофера Нолана не такая уж и детская, я тебе даю гарантию, заметить не успеешь, как втянешься. Возможно, первая часть тебя не загипнотизирует, но от второй оторваться точно не сможешь, там такой Джокер. Вот веришь, что он реально псих, а не тупой клоун. Синдбад многозначительно хмыкает, снимая с рубашки запонки и с тихим стуком откидывая их на все тот же журнальный столик, после чего закатывает рукава. Зачем переодеваться, аккуратно убирать в шкаф парадно-выходную одежду, заменив ее на удобные домашние шмотки, если можно как попало скинуть туфли на шпильке у порога, бросить пиджак с галстуком на спинку стула, закинуть клатч в кресло и насвинячиться фруктовым пивом с пиццей под фильмы про Бэтмена прямо в нарядах, в которых можно ходить на модные показы и благотворительные вечера. Это был сарказм и суровая реальность. Готово, обрадованно говорит Мэдисон, поднимаясь с пола, подхватывая юбку платья руками и босиком, пританцовывая, возвращается на диван к Синдбаду, который находит что-то привлекательное в том, как она забирается обнаженными ногами к нему и садится рядом, поправляя платье, словно это был домашний халат. Первый фильм про ночного стража Готэма идет для Синдбада немного нудно. Сначала они, оголодавшие, были увлечены больше пиццей, нежели фильмом, потом Мэдисон втянулась в просмотр, тогда как Синдбад втянулся в приставание к ней. Весь вечер не мог дорваться, поэтому теперь компенсировал все, целуя ее в щеку, шею, гладил ноги, талию. Целовал бы в губы, если бы она не просила не отвлекать ее от фильма, который будто действительно загипнотизировал ее. Он мог делать что угодно с ней, только пусть не отвлекает ее. Синдбад это быстро понял. Еще немного поприставал и угомонился, тоже постаравшись сосредоточиться на фильме. А вот когда началась вторая часть, ситуация стала диаметрально противоположной. Мэдисон, пересмотревшая этот фильм сотни раз едва ли не до дыр, знающая наизусть каждую реплику, каждую сцену, не была так вовлечена в просмотр, как Синдбад, который действительно был впечатлен происходящим на экране, особенно злодеем. Теперь была очередь девушки всячески приставать с поцелуями к мужчине, пока он позволял ей делать все, что душе угодно, лишь бы она не загораживала ему обзор. Третий фильм не осилили, уснули в обнимку на диване под угрозой Бейна посеять хаос в Готэм-Сити. Не новогодний спешл, который наконец-то не новогодний. Часть 2. Утро началось не только с чашки кофе. Полетели на Багамы, как ни в чем не бывало, предлагает Синдбад. Чего? Вяло отзывается Мэдисон с растрепанными волосами, размазанным по лицу макияжем, придававшим ей вид ведьмы, готовящейся проклясть чей-то род до девятого колена, и в платье, которое при всей своей красоте уже не могло придать прежний шик образу, с учетом того, что творилось на голове и лице Рассел. Из Атланты лететь всего 2 часа. Полетим туда сейчас, отдохнем, а завтра вечером вернемся. Ты не пропустишь занятия в университете, делится своей гениальной идеей свеженький и бодрый Синдбад, проснувшийся раньше и успевший привести себя в порядок. Ну и успевший посмеяться над утренним видом Мэдисон, сфотографировав ее на телефон, когда она подняла голову, являя миру свой модный образ, и заспанным голосом спросила у него, почему он ржет в голос. «Тебя часто так по утрам торкает», — насмешливо говорит девушка. «Только после заключения хорошей сделки, которой я хотел больше года, заслужил маленький праздник. Ну а ты, как мой личный джинн, исполняющий желания, тоже заслужила поваляться на пляже. Мы не бронировали ни номер в отеле, ни бунгало, вообще ничего», — не особо заинтересованно отзывается она, подпирая кулаком подбородок. «Это делается в 2 счета с помощью интернета», — не сдает позиции Синдбад, садясь напротив девушки. И Рассел засмотрелась даже на такое простое движение. Просто взял стул, развернул его спинкой вперед и по-мальчишески нахально сел на него, положив локти на край спинки, демонстрируя свои плечи и бицепсы, открытые благодаря обычной спортивной майке на поджаром теле. Ну просто ослепительный властелин всего мира. И она, ведьма лохматая. «У меня нет купальника», продолжает приводить аргументы против девушка. «У меня тоже ничего нет для пляжа. На месте купим все. Я без документов. У тебя паранойя, что в жизни может произойти все, что угодно, поэтому без паспорта ты не выходишь даже мусор выбросить. Кстати, почему у тебя нет водительской лицензии?» «Потому что не хочу. Думала получить чисто для галочки. А то мало ли, что может произойти в жизни. Да, Мэдисон», насмешливо говорит Синдбад, найдя лишнее подтверждение своим предыдущим словам, но постоянно проваливала практическую часть экзамена, проигнорировав его высказывание Рассел. «Меня нельзя сажать за руль, я резко сокращу численность людей в мире». «Не специально, конечно». «Конечно», многозначительно хмыкает Синдбад. «Твой клатч в кресле, уверен, паспорт там есть. Что еще осталось в твоем списке 100 причин не соглашаться с ним?» Мэдисон ничего не говорит, но демонстративно откидывается на спинку стула и руками показывает на свое платье, как бы говоря, что она не может поехать в таком виде, у нее даже одежды нормальной нет, в которой можно доехать до аэропорта. «Я найду для тебя футболку подлиннее у себя в шкафу», откровенно забавляется мужчина, парируя каждый аргумент своей женщины. «Возмущенной женщины, ты едешь на пляж, можешь хоть в белье и кепке отправиться, никому не будет дела. Ладно, а лицо?» Указывает она руками на свой боевой раскрас. «Вот это вот все, водостойкое. Понимаешь, да, что водичкой не смоется. Не думаю, что у тебя есть средство для снятия макияжа. Ты права, у меня нет такого средства. Но можешь взять мой гель для бритья и симпровизировать». Он откровенно смеется, когда видит выражение лица девушки. «Как ты вообще собиралась это смыть, даже если бы мы никуда не ехали?» Сквозь хохот спрашивает он. Та в ответ лишь обиженно поднимается с места, демонстративно задирает нос кверху и дефилирует в сторону ванной комнаты. Он понимает, что спор закончен, а молчание – знак согласия, поэтому берет в руки ноутбук, взявшись за покупку билетов и бронирование бунгало. Он не хочет номер в отеле, в этот раз пусть будет целое бунгало для них двоих. Из ванной Мэдисон выходит с чистым лицом, изрядно посвежевшая после принятого душа. И плевать, что теперь от нее пахнет мужским шампунем и гелем для душа. «Эй, Аполлон, одолжи свое божественное одеяние», громко говорит она ему через всю квартиру вместо того, чтобы подойти. «Специально, разумеется». Синдбад поверить не может, что такая тупость, как открытое сравнение его с Богом, работает на все 100%, заставляя прикрыть ладонью лицо не только из-за того, что подобный флирт реально стрёмный, но и потому, что она опять его смутила. Да как ей это удается из раза в раз? Обычно, когда женщины сравнивали его с Богом, естественно без интонации: «Слышь ты, Бог, двигай сюда», пока не передумала, и всячески обхаживали, это лишь подогревало собственное самолюбие, заставляя лишний раз убедиться в своей неотразимости, но точно никак не добавляла очков симпатии в пользу самих дам. А это весь вечер и утро была в черном кружевном белье, о чем он узнает только в своей комнате, когда, по ее просьбе, помогает расстегнуть платье, у которого застежка была на спине. Сначала не видит никакого подвоха, хотя стоило бы, ведь когда она принимала душ, сама смогла расстегнуть платье, а тут вдруг помощь потребовалась. Но он не думает об этом, когда подцепляет пальцами едва заметную застежку и тянет маленькую собачку молнии вниз. Сперва видит обнаженную спину без намека на полоску ткани лифчика. Подозревал, ведь платье было с открытыми плечами, но не исключал варианта, что хитрые женщины давно придумали несколько виртуозных способов носить подобные смелые фасоны не совсем на голое тело. Но не всегда, и сейчас как раз был момент из этой категории. Тянет собачку ниже, открывая область поясницы, и еще чуть ниже, где уже становится слегка видна полоска полупрозрачного кружевного белья черного цвета. «Ты издеваешься?» Сглотнув, задает он единственный вопрос, который его интересовал. «Пока еще нет», улыбается она, и хоть стоит спиной к нему, он прекрасно чувствует эту улыбку, слышит ее в хитром голосе. Сразу понимает, что она что-то задумала, но не может понять, что именно, пока она, по-прежнему не поворачиваясь, руками помогает платью упасть вниз к ее ногам. Он смотрит открыто, жадно, беззастенчиво, скользит взглядом сверху вниз и обратно, путаясь даже в собственных желаниях, не зная, чего хочет больше всего в этот момент. Хочется многого, хочется практически всего подряд, и не знает, на чем остановить выбор, оттого и медлит. Она обнимает себя за плечи, чтобы прикрыть грудь, и поворачивается к нему, пытаясь отследить его реакцию на такую шалость. Не в смысле, что он захочет чего-то, а не подумает ли о ней как о дуре с подростковыми замашками вместо по-взрослому женственной соблазнительности. «Честно говоря», — не смело начинает она, — «я чувствую себя максимально тупо сейчас». «Почему?» — спрашивает он, невесомо скользнув пальцами по талии, вызывая у девушки мурашки. «Как вариант, потому что стою голая перед тобой и не знаю, что значит твое многозначительное молчание. То ли раздевайся полностью, раз уж начало, то ли, господа ради, прикройся, то ли я ожидал чего-то покруче. Мне казалось, уверенности в себе тебе не занимать, откуда такие мысли? Оголяться перед кем-то, не мой повседневный досуг, поэтому не могу знать наверняка реакцию мужчин на мое тело. Мне-то оно нравится, но я же не перед зеркалом стою, чтобы самой оценивать. И я могу бесконечно себя убеждать в том, что главное нравится себе, но правда такова, что сейчас мне важно нравиться тебе. У всех же ну разные вкусы. А если я скажу, что мне не нравится, что ты будешь делать?» спрашивает Синдбад. «Ты такая, какой родилась, какой тебя создала природа. Вне зависимости от моих слов, ты уже такая, какая есть, и этого не изменить. Как я должен сказать тебе, что мне не нравится, чтобы при этом не задеть твои чувства?» Мэдисон отвечает не сразу, но даже во время этого короткого молчания Синдбад замечает, как она сильнее сжимает плечи руками и слегка сводит локти, стараясь сильнее прикрыться, словно не хотела заставлять его смотреть, если ему не нравится. Думаю, фраза «оденься, пожалуйста» будет очень вежливым намеком, который сможет понять любой, у кого есть мозг, говорит она, постаравшись придать голосу уверенности. «Кто бы мог подумать, что я стану причиной появления у тебя комплексов, да еще по поводу внешности», качает головой мужчина. «Это не комплексы, я просто волнуюсь», восклицает Мэдисон, краснея всем лицом. «Иди сюда», со вздохом тянет он ее за руку, заставляя прижаться к себе. «Кстати, мозга у тебя нет, зря хвастаешься его наличием. Слушай, Богу, конечно, многое позволено, но ты берега-то не путай», бурчит она куда-то ему в шею. «Тогда и ты больше не неси такую чушь», вторит он, неспешно оглаживая женское тело, что само вверилось в его руки. «Что вообще должно быть в голове, чтобы подумать, что ты не в моем вкусе? Тем более после всего, что уже было между нами. А чего ты тогда молчал с каменной физиономией, будто я тебя в коматозное состояние отправила? А что я должен был сказать? Знаешь, я хотел тебя еще в Нью-Йорке. Может, хоть сейчас сжалишься и дашь мне, а то у меня уже мозоли на ладонях появились. Так сойдет? Мэдисон дергается как от удара и резко отстраняется, чтобы посмотреть в лицо Синдбаду. Мозг, в наличии которого мужчина справедливо усомнился, начал обрабатывать услышанное лишь через пару секунд. И чем дальше, тем сильнее краснела девушка, не зная, что сказать в ответ. Она смущена, в какой-то степени даже польщена, но все же больше обескуражена. В Нью-Йорке, в сердцах воскликнула девушка, не веря собственным ушам. Мы же знакомы были всего сутки. Это не помешало тебе целовать меня в аэропорту? Как бы между делом заметил он. Ты не сопротивлялся? Сразу озвучила аргумент в свою защиту Мэдисон. Решил побыть джентльменом. Тогда будь им до конца, свали из комнаты, чтобы я спокойно оделась. Иди мозоли свои обработай, ха-ха-ха. Хохочет она, вновь утыкаясь лицом ему в шею, обнимая руками, не давая уйти вопреки собственным словам о том, чтобы он покинул комнату. Синдбад улыбается, хотя и хочет придать себе оскорбленный вид. К ней вернулось хорошее настроение, и от мысли, что это благодаря нему, мужчина становится доволен собой как никогда, будто он на Эверест поднялся, а не заставил и так веселую девушку в очередной раз рассмеяться. И он рад, что она наконец-то смыла свой макияж, потому что может теперь поцеловать ее в губы. Мягко, нежно, неторопливо. Она тоже этого хотела еще со вчерашнего дня, потому на поцелуй отвечает сразу. Хотя чего он мелочится, подхватывает под бедра девушку, поднимая вверх, заставляя ее коротко вскрикнуть от неожиданности, но растерянность быстро сменяется тихим смешком и хитрой улыбкой, с которой она обвивает его талию ногами, скрещивая щиколотки, поймав его в капкан своих объятий, и первая возобновляет прерванный поцелуй, который был уже не таким уж мягким и неторопливым. Синдбад действует уверенно, смело, чувствуя каждой ниточкой своей души одобрение со стороны его женщины. Ей нравится его напористость и некоторая язвительность, ей нравится, что он не скрывает своей влюбленности, при этом не забывает напоминать ей о том, как она сама безвозвратно втрескалась в него, поэтому пусть попридержит коней, когда захочет подшутить над ним на эту тему, потому что ему не составит труда ответить тем же. Они оба влипли по полной. Рассел хочет что-то сказать в тот момент, когда Синдбад отпускает ее губы и дает возможность сделать вдох, но видя это, зная, что эта женщина в любой момент может выдать такое, что собьет весь настрой, хоть и заставит безудержно смеяться, он резко укладывает ее спиной на свою постель, сам нависает сверху, опираясь на руки, и начинает новый поцелуй, тут же переходящий в ласку языков. «Двигайся выше», прервав поцелуй, на выдохе говорит он, легонько шлепнув девушку по бедру, мол, «пошевеливайся, тебе нельзя давать в руки власть, ты будешь диктатором», шипит она, все же забравшись выше на кровати, чтобы ей было удобно, и ему. «У тебя нет в руках власти», но это не мешает тебе жить в полной вседозволенности и делать все, что душе угодно, парирует он, припадая губами к шее, из-за чего она забавно пискнула, чувствуя щекотку. Повезло, что сердце у тебя доброе как у ребенка, а то чего натворить могла бы. Она на это ничего не отвечает, тянет руки к его плечам, сжимая их, наслаждаясь ощущением крепкого сильного мужского тела под ее пальцами. С радостью принимает каждую ласку, которую он дарит ей, безмолвно поощряет его более смелые действия, когда он спускается поцелуями от ключиц к обнаженной груди, мягко сжимая одну в руке, пока его язык неторопливо обводит сосок на другой, заставляя легкую дрожь удовольствия пробежать по телу. Он будто чувствует все ее неозвученные желания, потому мягко кусает затвердевшую вершинку, на что она в ответ сжимает пальцами его волосы на затылке, непроизвольно притягивая к себе ближе. Но мужчина продолжает свою сладкую пытку, двинувшись ниже, начав покрывать поцелуями плоский подтянутый живот девушки, руками сжимает бока, прижимая к постели, не позволяя выгибаться, чтобы не мешать ему целовать ее до ярких пятен перед глазами, показывать, как сильно он любит ее, как желанна она для него, чтобы больше не смела думать, что ему что-то не нравится в ней. Рассел думала, что растеряется, что будет чувствовать себя смущенно и некомфортно, но все это было не более чем глупыми страхами, потому что она не ощущала ничего, кроме бесконечного желания поддаться каждому движению, даже когда его пальцы потянули вниз ткань белья, снимая, затем разводя ее ноги шире, давая ему удобнее расположиться между ними. Единственное, чего она не могла понять, почему он сам не раздевается. Просто пора бы уже, момент-то подходящий. Но все мысли выветриваются из головы, а смущение, граничащее с паникой, неожиданно появляется вновь, когда до нее доходит, что он хочет сделать. «Погоди, ты совсем что ли?» – взволнованно тараторит она, но давится окончанием собственной фразы, когда чувствует горячий влажный язык, скользнувший между ног. Глаза широко распахиваются, глядя исключительно в потолок, во рту пересыхает, а спина сама собой выгибается в ответ на бесстыдную ласку мужчины, руками удерживающего ее бедра, чтобы она инстинктивно их не сомкнула, пока он доставляет ей удовольствие. Дрожащие пальцы путаются в фиолетовых прядях, время от времени непроизвольно сжимая их, когда удовольствие становилось особенно острым. Тело не могло спокойно лежать на месте, поэтому Синдбаду приходилось время от времени прижимать ее таз к постели, иногда надавливать на живот в области солнечного сплетения, укладывая обратно, когда она совсем уж дугой выгибалась, удерживать дрожащие бедра, но это все равно не мешало ему продолжать ласкать ее языком, вырывая из женского горла судорожные стоны, один громче другого. Тяжело сглотнув, она на судорожном выдохе вновь вцепляется в его волосы и поднимает голову, когда чувствует особо острую вспышку удовольствия. Замирает в таком положении, кусает свои губы, и смотрит на него, смотрит, как он хочет сделать ей приятно, и от вида красивого сильного мужчины, готового на все ради ее удовольствия, похожего на экзотичного грациозного тигра, ей кажется, что у нее вот-вот искры из глаз посыпаются. Чувствует, как подступает очередная дрожь, откидывает голову обратно на подушку, а дыхание непроизвольно перехватывает в неосознанном предвкушении чего-то запредельного. Руки отпускают чужие волосы и судорожно ищут, за что можно зацепиться, пока ее пальцы не натыкаются на мужские, лежащие на внутренней поверхности ее бедра. Не просто накрывает их своими, а вцепляется ногтями в чужую плоть, пока другая рука возвращается обратно к фиолетовым волосам, неосознанно со всей силы сжав пряди на затылке, притягивая ближе к себе, не позволяя отстраниться в эту самую секунду, когда небывалое наслаждение обрушивается на нее точно гигантская волна, смывающая за собой все мысли, все сомнения и другие неуместные чувства, забирая все, оставляя лишь удовлетворение, ленивую радость и покой, даруемый ощущением необъяснимого тепла, оставшегося после жара, что едва не сжег ее душу минутой ранее. Голова кругом идет. Мэдисон не сразу соображает, что происходит, где она и кто она. Зато перед глазами очень четко отпечаталась искусительная греховно прекрасная картина того, как разгоряченный красивый мужчина садится на колени на кровати, задирает край своей черной облегающей майки, вытирая блестящие от влаги женского удовольствия губы и подбородок, тем самым оголив часть крепкого подтянутого живота, а чуть ниже она видела его явное возбуждение, натягивающее ткань домашних серых штанов. Она не успевает ничего сказать, Синдбад опускается на нее сверху, захватывая губы в плен очередного поцелуя. Осознанно или нет, его рука вновь накрывает полную упругую грудь, сжимая нежную плоть, дразня напряженный сосок лаской пальцев, слегка оттягивающих розовую вершинку. С хриплым выдохом отрывается от нее и берет одну ее руку в свою. «Это тебе на будущее», — низким голосом говорит он, опуская ее руку вниз и заставляя девичью ладонь накрыть напряженный пах. «По поводу того, что тебе важно нравиться мне, и какие у меня вкусы». Она бы смутилась, но сейчас ей было так хорошо, и чувствовался какой-то необъяснимый прилив игривости, поэтому она аккуратно, совсем легонько, чтобы не навредить неосторожным резким движением, сильнее сжала твердую плоть, скрытую под хлопковой тканью спортивных штанов и нижнего белья, и медленно провела ладонью вверх-вниз, вырывая изо рта мужчины, подавшегося бедрами вперед, тихое шипение. «Прекращай изводить меня», предупреждающе зарычал он куда-то ей в шею, вновь двинув бедром навстречу ласкающей руке. «И так терпения уже не хватает, еще чуть-чуть помучаю и все. Должна же я быть у тебя первой хоть в чем-нибудь», лукаво отзывается Мэдисон, не прекращая своих движений, на которые мужчина так сладко отзывался. «Ты только что ею была», на выдохе произносит он, сильнее прижимаясь к женскому телу, обнимая, целуя тот участок кожи, что сам попадался под губы, всеми своими действиями будто выпрашивая любви и ласки. Мэдисон сначала хмурится, пытаясь понять, о чем он, но потом радостная, Слегка шкодливая улыбка озаряет ее лицо, когда до нее доходит, что никто прежде не удостаивался такой откровенной ласки от этого тигра, что сейчас ластился к ней. Неожиданно раздавшийся громкий звонок телефона заставляет ее испуганно застыть и моментально убрать руки от тела мужчины, поднимая их перед собой, словно показывала, что она безоружна, и лишь через секунду понимает, что произошло на самом деле, и что конкретно Мэдисон ничего не натворила. Синдбад чертыхается, прежде чем подняться с девушки и отправиться за звонившим телефоном. Мэдисон лежит в тишине пару секунд, смотрит в потолок, но потом глупая счастливая улыбка касается ее губ, а ладони закрывают смущенное лицо. Тихий радостный смех вырывается изо рта, когда она поднимается с кровати, надевает обратно свое белье и черную рубашку, которую ей дал Синдбад, доходившую до середины бедра, подворачивает рукава до локтя, взгляд невольно цепляется за пеструю обложку глянцевого журнала на прикроватной тумбочке. Помявшись пару мгновений, зная, что нельзя трогать чужие вещи, девушка все же приближается и смотрит на обложку. Какой-то модный глянец. Не знала она, что Синдбад таким увлекается. Быстренько пролистав журнал, думая найти там что-то про мужские наручные часы или мотоциклы, или еще что-нибудь чисто мужское, Рассел замирает, когда видит на очередном развороте их фотографию. Ну ту, с фотосессии, где ей пришлось заменить партнершу модель, там еще фотограф без конца кричал о том, чтобы джинсы не загораживали. Девушка закусывает губу, чтобы улыбка не была слишком уж широкая. Вернувшись на кухню, где Синдбад говорил с кем-то по телефону и, судя по словам, подтверждал брони и обговаривал маленькие нюансы, Мэдисон прислоняется плечом к косяку, наблюдая за мужчиной, что, заметив ее, улыбается ей и шутливо подмигивает, после чего вновь сосредотачивается на разговоре. А она в очередной раз для себя понимает, что тот конфуз с путешествием в Нью-Йорк – лучшее, что она когда-либо совершала в своей жизни. Синдбад был прав, в аэропорту никто не обратил внимания на то, что Мэдисон там была в черной мужской рубашке, которую, кажется, приняли за пляжное платье благодаря сочетанию с простой бейсболкой и солнечными очками, которые мужчина любезно одолжил ей из своего гардероба. Зато у всех явно вызвали вопросы, нахер она напялила туфли на каблуке шпильки и взяла с собой вечернюю сумку-клатч, но Рассел было плевать на все это. Даже если бы к ней подошли и вслух спросили, ей все равно до того момента, пока Синдбад крепко держит ее руку в своей, другой поправляя на плече полупустой рюкзак, в который бросил лишь самое-самое необходимое, и сверкает улыбкой и солнечными очками на весь аэропорт. Она впервые едет куда-то или летит столь спонтанно и совсем налегке. Синдбад, кажется, слишком буквально понял собственную фразу «все необходимое купим на месте». И ему, конечно, очень идет белая футболка, которую он надел с длинными мужскими шортами песочного цвета, но она все равно заставит его купить цветастую гавайскую рубашку и ходить в ней, таков был уговор, при котором она согласилась на поездку. Через 2 часа оба уже были в городе Нассау, столице Багамских островов. Багамские острова недаром известны на весь мир, нереально красивое место. Кто бы что о них ни говорил, какие бы минусы они ни имели, но отрицать потрясающую красоту этого райского места просто абсурдно. Синдбад аж воодушевился, когда они прилетели на место отдыха. Мэдисон и не знала, что он любит море настолько, что готов назвать его едва ли не своим вторым домом. «Любишь здесь отдыхать?» — с искренним любопытством спрашивает она, послушно следуя за мужчиной, ответно сжимая его руку в своей. «Никогда здесь прежде не был», — с радостной улыбкой отзывается он, ведя за собой следом свою девушку, которая только сейчас поняла, что он так уверенно идет, но ведь сам даже не знает куда. Джафара не хватает на этого хулигана. И казалось бы, первым делом после прилета надо заселиться, потом купить все необходимое, в особенности солнцезащитные средства, но у мужчины был свой ритм и стиль жизни, поэтому первым, что он сделал, была бронь катера, за руль которого он пожелал сесть сам. На попытку Рассел воззвать к разуму, он лишь с улыбкой сказал, что знает, как обращаться с катерами, кораблями и прочим морским транспортом, его маленькая страсть еще с юных лет, своего рода хобби. «Так ты не Аполлон, а настоящий Синдбад-мореход», — с улыбкой говорит она, только сейчас обратив внимание на то, что они все время держались за руки, практически не расцепляя их. Была в этом какая-то юношеская романтика. Она пожалела о том, что поначалу сопротивлялась поездке. потому что видеть Синдбада настолько радостным, любопытно бегающим туда-сюда словно ребенок, с горящими от восторга глазами, хоть и было немного непривычно, но настолько приятно, что ее саму накрывало какое-то необъяснимое детское в своей простоте счастье. И когда они заселились в свое бунгало, когда он внезапно начал без устали покрывать ее лицо поцелуями, вызывая у девушки заливистый смех, ей казалось, будто каждое касание его губ было своего рода детской благодарностью за то, что его привезли сюда, хотя инициатором всего был он сам. Но была в этой бочке меда малюсенькая ложка дегтя. У Синдбада, похоже, действительно детство заиграло в одном месте, потому что Мэдисон никак не может объяснить его бесконечные попытки дернуть за шнуровку на спине верха ее купальника, чтобы тот развязался. Они пока купались в море, он раз 8 это сделал, после чего Мэдисон поставила ультиматум. Либо он покупает ей еще один купальник, но уже без завязок и с максимально мудреной застежкой, либо во время поездки на катере она безжалостно столкнет его за борт посреди моря, и добираться до берега он будет вплавь. Мужчина угрозам внял, но это было лишь затишьем перед бурей. Мэдисон со всей ответственностью заявляет: этот великовозрастный ребенок просто неугомонный. Не в том смысле, что он продолжил бесить ее с купальником, а в том, что он ни секунды не мог усидеть на месте, постоянно хотел куда-то пойти, что-то посмотреть, чего-нибудь попробовать и тому подобное. Но ее это настолько веселило и умиляло, что она не только не взывала к его разуму, но и сама активно принимала во всем участие. А еще Синдбад не соврал, действительно умеет обращаться с катером, даже слишком хорошо. На его лице в тот момент читался такой неописуемый восторг, что девушка подумала, ему надо было быть капитаном какого-нибудь корабля в веке так 18-м, или когда там пираты бороздили моря. День был настолько ярким и насыщенным, что казалось, пролетел за одно мгновение, и вот они уже в своем бунгало, просто рухнули на кровати и отключились, даже не заметив, как уснули. Следующий день на Багамах прошел чуточку спокойнее, Синдбад немного поумерил пыл, насытившись вчерашним днем. Зато во вкус вошла Мэдисон, а в этой паре, как известно, дурь одного с удовольствием подхватывает другой. Аквапарк Коавентуре – самое знаменитое место для водных развлечений в мире, они исходили вдоль и поперек, попробовав практически все горки и аттракционы. Затем, желая отдохнуть от экстремального купания, устроили небольшую экскурсию по городу, перекусили в местных кафе, потом снова вернулись к купанию, но уже не с горками в аквапарке, а с дельфинами, успели посетить национальный парк Инагуа, где застали самую большую стаю фламинго в мире. Один из них точно был братом Синдбада в прошлой жизни, потому что пока мужчина фотографировал Мэдисон на фоне этих птиц, один из розовых гадов неведомым образом смог зацепить завязку на купальнике девушки и дернуть, распуская его под громкое ругательство рассилой не менее громкий смех мужчины, который этот момент не фотографировал, а снимал на видео, так как сразу заприметил за спиной своей женщины хитро приближающегося пернатого. Это ей карма за то, что она бесстыже хохотала над Синдбадом, когда дельфин выплюнул струю воды прямо ему в лицо. Небольшой перерыв был негласно объявлен перед последним, что они хотели успеть сделать, пока были в этом райском месте, посмотреть коралловые рифы. В смысле не сверху, а дайвинг. Синдбад хочет дайвинг, а Мэдисон не может отказать, хотя боится до дрожи в коленках, потому что никогда прежде не пробовала этого. Но так или иначе им необходимо немного отдохнуть от отдыха, как бы абсурдно это ни звучало, и перекусить. Казалось бы, ничем не примечательная местная кафешка на берегу моря, сделанная как бунгало, живая музыка, коктейли в кокосах с цветастыми зонтиками и трубочками, она в коротеньком летнем платье яркого желтого цвета с воздушной юбкой и пляжных босоножках, он, все-таки в гавайской рубашке рыжего цвета и белых хлопковых шортах до колена, тоже в обычных тапках, но было что-то волшебное в атмосфере, которая их окружала, не пожалела, что приехали сюда. С улыбкой спрашивает Синдбад, прекрасно зная ответ. Реальность превзошла все ожидания, ответно улыбается она, делая глоток фруктового коктейля. Не ожидала, что будет настолько круто, я до сих пор не могу угомониться, настолько мне понравилось и вчера, и сегодня, и на катере как покатались, и все-все нравится. Но того гада фламинго я в жизни не забуду. Нет, ты видел, что этот подлец сделал. Даже дельфины себя так не вели. А еще... Мужчина тихо смеется с того, как возбужденно-радостно она тараторит, переполненная впечатлениями от их маленького отпуска. Признаться, он и сам не ожидал, что будет так здорово. Она права, реальность превзошла все ожидания, и его в том числе, многократно, и вряд ли дело в самих Багамах. Она резко замолкает, когда слышит, что музыка в кафе поменялась, и теперь заиграла известная на весь мир ламбада. «Ты ведь понимаешь, что под эту песню нельзя сидеть», — говорит она, уже поднявшись со своего места и потянув вяло сопротивляющегося мужчину за руку следом за собой. «Они не профессиональные танцоры, но Мэдисон в танцах что-то да понимает, занималась ими в юности несколько лет, поэтому направить Синдбада ей не составило труда, а он схватывает все моментально. Но то, что по идее начиналось как неспешная сальса, плавно превратилось в танец бачата, и плевать было уже на все на свете, когда они так близко в объятиях друг друга, плавно двигаются под музыку на берегу моря на райском острове. «Ты, ведьма», — внезапно шепотом заявляет Синдбад, — «это ты все еще не можешь забыть мой утренний видон с размазанным по лицу макияжем?» Тихо смеется она, не отвлекаясь от танца, ведь каждое движение — лишняя возможность прикоснуться к этому мужчине. «И это тоже», — усмехается он, крепче сжав в своей руке ее ладонь. «Но по-другому я не могу объяснить то, что ты так вскружила мне голову. Давай сойдемся на том, что я, добрая волшебница, привнесшая в твою жизнь новые краски. Ну или на крайний случай джинн, которым ты сам меня называл. Разве джинн не три желания исполняет?» Хитро спрашивает он, давай девушке танцующей развернуться вокруг своей оси, держа ее при этом за руку, после чего прижимает ее обратно к себе. «Тогда у тебя еще два в запасе. Чего извольте, господин?» Шутливо говорит она, продолжая танцевать, словно у нее второе дыхание открылось. «Организуй мне еще одну сделку с другим упертым козлом», — ответно шутит он, за что она цапнула его ногтями за ладонь, заставив зашипеть. «Кроме шуток, я уже пару раз всерьез задумывался вывести тебя против него во время очередной встречи. Он хоть и говорливый черт, но по сравнению с тобой, безобидный младенец. Ты бы уничтожила его за пару минут. Такой юморист, я с тебя балдею», — театрально закатывает она глаза. «Да пофиг, ладно, без проблем, будет тебе сделка, благословляю», — торжественно говорит она и щелкает пальцами, мол, желание исполнено, дело за вселенной. «У тебя осталось последнее желание. Включи фантазию». Синдбад кусает губу, сходя с ума от того, насколько большой выбор, и не знает, чего пожелать, чего он хочет больше всего, потому что он хочет просто всего. «Скажи, что любишь меня», — просит он, еще даже не успев толком определиться, чего хотел бы, но понимает, что этот выбор действительно то, что ему нужно. Он обо всем знает, но хочет это услышать, хочет, чтобы она сказала ему эти слова. Девушка приподнимает брови в удивлении, но не видит ни одной причины отказать. Обнимает его, прижимается ближе и мягко, нежно и чувственно шепчет ему на ухо о том, что любит его, чувствуя, как по телу мужчины пробежала едва заметная дрожь, а руки его крепче стиснули женский стан в своих объятиях. Музыка заканчивается, и они возвращаются за свой столик, как и прежде, не расцепляя рук. И если она счастливо улыбается, то он безотрывно смотрит на нее, с безысходностью для себя понимая, что это конец, что он нашел то, что ему нужно, что она именно то, чего он желает больше всего на свете, и будь у него действительно три желания, он истратил бы все на то, чтобы она была всегда с ним. В Атланту они вернулись около полуночи, выжили из двух выходных возможный максимум, и это была одна из лучших поездок в жизни обоих. И даже то, что они оба не выспались на следующее утро, не портило впечатление от совместного отдыха. Даже лицо Джафара, постфактум узнавшего, где носила его босса, даже лица подруг, уже начавших думать, что Рассел увезли в лес за чертой города и там же закопали. Мэдисон сидит на занятии в университете, не зная, как заставить себя не смотреть каждые две секунды в телефон, перечитывая сообщение от Синдбада. «Пойдешь со мной завтра на свидание?» Эмми с улыбкой качает головой, краем глаза следя за подругой и ее безуспешными попытками спрятать счастливую улыбку. «Еще бы, уже третье желанное свидание за одну неделю, любая бы светилась от счастья. Не нужно было бы Мэдисона на выходных уезжать, чтобы навестить семью. Она наверняка опять куда-нибудь укатила бы со своим Аполлоном или пропала на два дня у него дома». Блондинка отводит взгляд от подруги, утыкаясь в свои конспекты. «Кто бы мог подумать, что одна новогодняя пьянка превратится в романтическую комедию, по которой хоть фильм снимай. Не новогодний спешл, который наконец-то не новогодний. Часть 3. Примечание к части. Иногда я смотрю на даты публикации глав к своим работам, потом смотрю в зеркало и так и тянет сказать: «Ну ты, конечно, мразь, XD». Все малаха, ребята. Надеюсь, в эти дождливые, пасмурные, холодные дни новая глава вам, если не понравится, то хотя бы поднимет настроение. И помните, зима близко. В прямом смысле. Она реально близко. Месяц остался, XD, я в ужасе от того, как быстро бежит время. Когда Мэдисон зашла в родительский дом, счастливая радостная улыбка по-прежнему не сходила с ее лица. Мама умиленно подумала, что дочка настолько рада их видеть, а дочка в это время вспоминала, как губы зацеловывал мужчина ее мечты перед тем, как она села в такси. На семейном ужине присутствовали все без исключения, как всегда перекидываясь шутками и подначками, на которые Эбигейл Рассел лишь тяжело вздыхала, всем своим видом показывая, как же тяжело быть в большой семье единственным оплотом умиротворенного спокойствия и сдержанности, тогда как ее муж и дети были живыми генераторами бесконечной энергии, которую непонятно откуда брали. Кстати, Рейн, тебе уже сообщили, что этот козел все не оставляет своих попыток, спрашивает Джек Рассел, под внимательным взглядом жены покорно накладывая себе в тарелку овощи, а не только запеченное в травах мясо. Старший сын от удивления чуть не давится брокколи, но все же переживает этот момент с гордостью и достоинством, не выкашлив еду обратно. Опять что ли потлатый объявился, сиплым голосом спрашивает Рейн, делая глоток воды, которую любезно подала сидевшая рядом сестра. Мы же его только месяц назад послали. Ну, начало ось, тянет Иван, смешно тряхнув дредами. Они теперь час будут обсуждать своего любимчика. Волан-де-Морта что ли? Со смешком спрашивает Мэдисон, получая в ответ кивок от старшего брата и недоуменный взгляд от отца и другого старшего брата. Вы никогда его имя не называете, вот мы и придумали позывной, поясняет она. Даже интересно, кто этот несчастный человек, и за что вы оба его так ненавидите. Один раз встретишься с ним, и поверь, сестрица, больше никогда не захочешь его знать, фыркает Рейн. Проныра, каких поискать? Я его несомненно уважаю за умение вести бизнес, этого не отнять, но как человек он редкостное говно, Рейн, Рассел. Но мама, ты просто не видела, как ловко он обводит всех вокруг пальца, по итогу приводя все к нужному ему знаменателю. Жалуется маме мальчик 28 годиков. Он как уж на сковородке. Изворотливый, мейерский. И слава у него отнюдь непорядочного семьянина, если вы понимаете мой намек, так что не надо надеяться на то, что внутри он добрый миленький шушпанчик, а мы тут наговариваем на невинного человека. А имя-то почему нельзя называть? Смеется Иван, тыкая вилкой в сидящего рядом младшего брата, специально раздражая мелкого, возраст которого уже за 20 лет перевалил. «Я не позволю осквернять свой дом подобными нечистотами», – безапелляционно говорит Джек, качая головой, словно решал вопрос безопасности целого государства. Грянувший за столом смех был настолько заразителен, что даже Эбигейл не удержалась. Угораздило же полюбить такого обалдуя и родить 4 его копии. И как бы Мэдисон и Тейлер не шифровались, черты характера отца проявлялись с каждым годом все больше. У дочери Евнии, а младший сын с рождения был больше похож характером на мать, но что-то подсказывает женщине, что это временно. Вон, старший тоже был до поры до времени мамин сын, а сейчас просто клон своего отца, разве что помоложе. Средний сын тоже чем старше становился, тем больше был похож на отца, но пока еще сохранял какие-то материнские черты. Так а какая все-таки разница, что он за человек, если речь идет о партнерстве в бизнесе? Непонимающе спрашивает Мэдисон, далекая от всех этих экономическо-торгово-бизнесных штучек. Не понял, нахмурился отец семейства. Ну, Рейн говорит, что в плане ведения бизнеса к Волан-де-Морту претензий нет, так важно ли, какой образ жизни он ведет? Вам же с ним не под венец идти. Так-то да, соглашается Джек, но есть один маленький, крошечный нюанс. Какой, делая глоток воды, спрашивает Тейлер, хотя уже примерно догадывался, что услышит. Он мне не нравится, громко воскликнул Джек, чтобы его услышали все и перестали задавать идиотские вопросы. Еще и кулаком стукнул по столу, словно пытаясь этим усилить всю серьезность своих слов. Дорогой, морщится Бигейл от неожиданного крика, который в принципе был ожидаем. Она и сама не понимает, в чем неожиданность, Знает ведь своего мужа как облупленного. Папа, укоризненно тянет Мэдисон, но шкодливая улыбка на лице выдает ее. Как непрофессионально, ай-яй-яй, не умничай мне тут, с улыбкой бросает Джек, стараясь не поддаваться очарованию дочери. Знает, что она его любимица, и бессовестно этим пользуется. Ну папа, я сказал нет, стоит на своем мужчина, но судя по дрожащим губам, он уже на грани того, чтобы растечься лужицей любви к своей дочери и пообещать ей все, что угодно. Папа, не проигрывай этот раунд, имей хоть каплю гордости. Поддерживает отца Рейн. Иди, поднажми, он уже почти готов. Подстегивает сестру Эван. Ну папу уль, у меня и без Волан-де-Морта дела неплохо идут, собирая остатки мужества, не сдается Джек Рассел. Папочка, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, максимально жалобно тянет Мэдисон, идя на крайние меры, строя милейшую мордочку и складывая руки в молитвенном жесте. Ладно, в полном бессилии, со всей ненавистью к собственной бесхребетности, отчаянно кричит отец семейства, больше не в силах противостоять напору любимой дочки, что бессовестно вьет из него веревки. Черт, нет, роняет голову на стол Рейн. Ахаха, да, одновременно с ним радуется Иван, после чего наклоняется через весь стол, чтобы дать пять довольной сестре. Отлично сработало, малая, назначим на какой-нибудь день переговоры, может из этого и правда что-то толковое выйдет, задумчиво тянет отец семейства. Эй, я просто пошутила, смеется Мэдисон, я же в ваших делах вообще ничего не смыслю, нашел кого слушать. Если не хочешь, конечно не сотрудничай с Волан-де-Мортом. Угу, навстречу с козлом поедет Рейн, как ни в чем не бывало бросает Джек, возвращаясь к ужину, напрочь игнорируя картину того, как старший сын от неожиданной подставы выплюнул фонтаном воду, которую решил не вовремя попить. Что? Что ты сейчас сказал? Не верит своим ушам Синдбад. Да я сам сначала не поверил. Во весь голос вторит боссу Джафар. Позвонил Джек Рассел, сказал, что хочет назначить встречу и еще раз обговорить возможность нашего будущего сотрудничества. Так ведь это он постоянно отказывался, козел упертый. У него 7 пятниц на неделе. Возмущенно говорит мужчина, но как только первый шок проходит, он подходит к вопросу более трезво. Так, ладно, еще раз, это точно он был, и готов рассмотреть сотрудничество. Син, я могу хоть 100 раз повторить, что да, и ответ не изменится, спроси ты то же самое еще 1000. Я просто пытаюсь понять, в чем подвох. Искренне сознается Синдбад, но видя многозначительный взгляд друга, выдыхает, стараясь не прислушиваться к голосу паранойи. Хорошо, назначь встречу на тянет он, заглядывая в календарь, на 5 мая, у меня как раз нет никаких важных дел, на месте узнаем, какая муха укусила этого хрена, сделаем, кивает Джафар, записывая в свой планер новую задачу, только, Син, переговоры будет вести не сам он, а его сын, Рейн, ты серьезно, убитым голосом спрашивает Синдбад, увидев кивок друга, мужчина обессиленно падает в собственное рабочее кресло и прикрывает глаза, я не перевариваю этого парня. Серьезно, Джафар, мне иногда действительно хочется придушить его проводом от офисного телефона. Одна встреча с ним стоит мне нервов, которых хватило бы на 10 таких же встреч с Рейном Кейном. Раз уж ты сам о нем заговорил, начинает Джафар, и Синдбад понимает, о чем сейчас пойдет речь. Неплохо было бы заключить сотрудничество между Синдриайко Уимпири и бла-бла-бла, а то он сам не знает. Компания Синдбада занимается производством ювелирных украшений. Разумеется, было бы замечательно сотрудничать с компанией, которая занимается драгоценными и не только металлами, и является лидером на рынке в своей сфере, так же как Синдриа со своими украшениями. Сделка с Алматорен, компанией, которую в СМИ называют царем драгоценных камней, была словно подарком небес для Синдбада, оставаясь для остальных сладкой мечтой. Наверное, пора бы уже и честь знать, потому что если он сможет добиться сотрудничества еще и с Кауимпири, то его самомнение точно улетит в стратосферу. И нельзя забывать о маячившем на горизонте конкуренте в лице Рем-Ямпире, которые тоже спят и видят, как бы заключить союз в этими двумя компаниями. Производят они не украшения, как компания Синдбада, а дорогущие часы и фирменные перьевые ручки, но даже так им есть, что делить на общем поле торговли, а значит, они конкуренты. Хотя с кем у Рем-Ямпире настоящая война, так это и Грег Бэйнс. Последние тоже занимаются производством часов, а также фирменных ежедневников в кожаном переплете, наручных часов, запонок, портмоне и картхолдеров, сумок и деловых портфелей, в общем, все радости жизни в прекрасном качестве и не за облачной цене, чем Рем Импери не могут похвастаться. Потому с каждым годом все больше и больше клиентов уходит к более человечному производителю, понимая, что часы за миллион баксов показывают то же самое время, что и часы за 10 тысяч зеленых, а на сэкономленные деньги ты можешь купить еще несколько качественных аксессуаров, а не сраную перьевую ручку за полмиллиона долларов. Синдбад давно говорил, что старого маразматика, руководящего Рем Импери, давно пора отправлять на пенсию, пока компанию еще можно спасти, но все почему-то предпочитают делать вид, что никаких проблем у нее нет. Зато Игрик Бэйнс спокойно идет себе в гору, вообще не заморачиваясь, что там у кого на стороне, занимаясь исключительно своими делами. Правда, пока не может позволить себе открывать сотни филиалов по всей стране, но десяточка точно наберется, а остальное – дело времени. У компании есть потенциал, и огромный. Нельзя упускать такого многообещающего соратника, на аксессуарах которого будут очень хорошо смотреться украшения с гравировкой логотипа компании Синдриа. Пришпилил к какому-нибудь картхолдеру или запонкам драгоценный камушек в оправе с фирменным знаком Синдбада, и вот уже готова лимитированная коллекция, сделанная в коллаборации с известным ювелирным брендом. Цену тоже лучше сильно не задирать, чтобы не отпугнуть постоянных клиентов и одной, и другой фирмы, но повысить ее придется. И все же, с чего вдруг Джек Рассел сменил гнев на милость? Хотя учитывая, что он пошлет свою верную гончую на переговоры, сложно назвать это милостью, но все же, ход мыслей прерывает звонок телефона. Улыбка сама появляется на лице, когда он видит на дисплее, кто именно звонит, а после голову посещает шальная мысль. «Эй, ведьма», — сходу говорит в трубку Синдбад, — «а ты точно ничего не наколдовала, когда я в шутку просил об еще одной сделке?» Брови Джафара насмешливо приподнимаются, а взгляд выразительнее некуда, но Синдбад тихо шикает на друга, заставляя придержать колкие замечания при себе. «Я же сказала, что благословляю, чем тебе не колдовство», — отзывается на том конце Мэдисон, после чего смеется. «Полагаю, случилось что-то хорошее, это мы узнаем потом», – неопределенно отзывается мужчина. «Ты что-то хотела, или просто соскучилась по мне?» – с лукавой улыбкой говорит он. «И то, и другое. Нет, на самом деле я им. Черт, я сейчас повторила про себя заготовленную речь, и понимаю, что это звучит по-идиотски». «Мэдисон», – мягко зовет он ее. «Вдох, выдох, сожми покрепче в руке паспорт, к которому ты не позволяешь мне прикасаться, и смело говори, что хотела». «Эй», — возмущается девушка, вызывая у мужчины смех. «Я уже говорила во время оформления билетов на Багамы, что нечего тебе делать в моем паспорте. Есть что скрывать», — насмешливо бросает в ответ Синдбад, без зазрения совести дразня девушку. Мэдисон отвечает не сразу, мнется пару секунд, но все же сознается в итоге. «У меня там фотография ужасная, мне никто не сказал в тот момент, что это останется со мной надолго. Я как воплощение всех задротов мира, только надписи на лбу не хватает. Престарелая девственница». «Так ты же и есть. Громкость на ноль. Прокляну», — рявкает она в трубку, призывая хохочущего мужчину заткнуться, пока не стало слишком поздно. «Короче, в общем», — мнется она, — «я была на выходных с семьей, и у меня с мамой состоялся женский разговор, и я очень тонко, практически невидимо намекнула ей на твое существование». Синдбад удивляется. «Если бы не говорил по телефону, даже присвистнул бы. Опасная зона, он ступил на очень тонкий лед, и прекрасно понимает, что находится под ним. И тем не менее, пока не вижу никакой проблемы», — пожимает плечами мужчина, хотя она не может этого видеть. «Проблема в том, что если я, ну, если я скажу, что встречаюсь с кем-то, есть риск, что родители захотят с тобой познакомиться, но это не точно», — поспешно добавляет она. «И что?» — абсолютно спокойно отзывается Синдбад. «Не знаю», — растерянно говорит Мэдисон. По голосу слышно, как ей неловко обсуждать все это. «Для тебя это не проблема, с чего для меня это должно быть проблемой? Думаешь, не смогу очаровать твоих родителей?» — улыбается он. «Не уверена. Мама, может быть, а вот папа». «А-а, я понял», — тянет Синдбад, наконец-то найдя логичное объяснение всем опасениям своей женщины. «Ты, любимая папина дочка, и за тебя он отстрелит мне голову, и не только». «Именно, и я тебе уже когда-то говорил об этом. Он у меня человек хороший, просто немного эмоциональный, так сказать. «Послушай», — мягко прерывает он ее, — «он, твой отец, и если ты пошла в него, то, уверяю, мы с ним точно поладим, а если нет, я из кожи вон вылезу, чтобы понравиться ему. Можешь считать меня старомодным, но благословение родителей, ни пустой звук и лишним никогда не будет. Да и по тем нескольким историям, что ты рассказывала, мне уже искренне нравится твой отец. То есть ты не против, если вдруг мама с папой захотят с тобой познакомиться?» По голосу слышно, как он обрадовал ее своим ответом, что он отнесся ко всему серьезно. «Конечно нет», — ласково говорит он ей. «Я, наверное, и сам со временем поднял бы тему знакомства с твоими родителями, поэтому так даже удобнее». Она тараторит слова благодарности, и он слышит в ее голосе за всеми словами самое главное, ему в очередной раз удалось ее покорить. Сущая мелочь, а какой искренний восторг, чудо, а не женщина. Они не растягивают прощание, потому что обещают увидеться сегодня вечером. Лишь потом Синдбад растягивает собственное время, когда пару минут бездумно пялился на погасший экран смартфона, мечтательно улыбаясь. «Она хочет познакомить меня с родителями», — разомлевшим голосом говорит Синдбад, едва ли не светясь от счастья. «Не вижу привычной в таких ситуациях паники на твоем лице», — хмыкает Джафар, наблюдая за боссом и другом с затаенной радостью. «До сих пор не могу привыкнуть к тому, что ты такой влюбленный. Сильно же Мэдисон тебя зацепила. Неужели тебе самому не интересно посмотреть на ее родителей?» С детским интересом в глазах говорит Синдбад. «Уверен, ее отец потрясающий человек, и мне действительно важно, чтобы у него сложилось хорошее мнение обо мне». «Эй, фантазер», — пришел ответ от Джека Рассела, — прерывает мечты о прекрасном беловолосый мужчина. «Он, так и быть, согласен на 5-е число, у его сына как раз найдется на нас пара свободных часов». «Вот самодовольный урод», — презрительно фыркает Синдбад, откидывая голову на спинку кресла. «Он думает о тебе примерно так же. Как жаль, что мне насрать на его мнение». Стараясь не вертеть головой из стороны в сторону, чтобы люди не приняли ее за умалишенную, Мэдисон с сияющими от восторга глазами смотрела на то великолепие, что ее окружало. Это было сродни исполнению детской мечты, и Синдбад стал ее личным волшебником, когда привел ее в дивной красоты место, в котором наверняка мечтает побывать каждая девушка. «Поверить не могу, что это все взаправду», — с голос радостно восклицает она, после чего резко обхватывает шею мужчины и несколько раз крепко целует в щеку, после чего отстраняется. «Ты лучший, да, я такой», — безэмоционально говорит Синдбад, не слыша самого себя из-за грохочущей музыки. Лично по его ощущениям, он оказался в месте, являющемся чем-то средним между адом, психиатрической больницей, боксерским рингом, шабашем и битвой за Камелот. Это свидание явно вышло из-под контроля. Кто же знал, что ей реально так понравится концерт? Изначально Синдбад хотел просто подколоть Мэдисон с ее любовью к футболкам с принтами названий разных рок- или метал-групп, и они с Джафаром вместе полезли в интернет искать ближайший рок-концерт, который будет проходить в Атланте или окрестностях. На их удачу, недалеко от города планировалось выступление одной группы на сцене, находящейся на открытом воздухе. Мужчины о группе слышали впервые в жизни. Не заморачиваясь на тему того, как слово «народные инструменты» в описании грядущего концерта сочетается со словами «классический рок» и так далее, Синдбад легкомысленно купил билеты, после чего позвал Мэдисон на свидание, сказав, что они пойдут на музыкальный концерт, и попросив не наряжаться для него, а прийти именно так, как ей самой хочется, без каких-либо ограничений.